Глава 7. Империя Оствар. Замок Ройха. 17 июля 1405 год. «Милый, просыпайся!» Мягкий голос любимой женщины вырвал меня из путешествия по сонному царству, и я мгновенно открыл глаза. Вокруг меня наша с Каис спальня в правой приморской башне, где нет ничего лишнего. Просторная крепкая кровать у окна, рядом кувшин с водой, тазик и столик, на котором находится бутылка легкого вина, пара вышитых рушников и поднос с закусками. Слева ширма, большое настенное зеркало в резной раме и узкая дверь в туалетную комнату, напротив выход в коридор. Справа от него большой платяной шкаф, рядом с которым стоит Каис. На моей очаровательной подруге легкое светлое платье, которое подчеркивает достоинство ее восхитительного и такого желанного тела, высокую, округлившуюся в последнее время грудь и тонкую талию. Роскошные волосы девушки уже расчесаны и прижаты костяным резным гребнем, а синие глаза лучатся счастьем и добротой. «Иди ко мне», — позвал я ее и улыбнулся. «Зачем?» — тоже улыбнувшись, игриво спросила она. «Сама понимаешь». Каис сделала полшага вперед, но остановилась и покачала головой. «Нет, тебя внизу Линтер и Богуч ждут». Эх, вздохнул я и, откинув в сторону одеяло, сел на кровать. Так бы сразу и сказала, что командиры здесь. А я уж настроился еще часик-другой в постели провести. Взгляд подруги и будущей графини Ройха прошелся по моему обнаженному телу, и она смутилась так, словно мы первый день знакомы и не делим вместе постель. Постоянно поражаюсь этой ненапускной искренней скромности и радуюсь тому, что такая чистая девушка рядом со мной. И когда Каис отвернулась, я подошел к ней со спины, левой рукой обнял девушку за талию, прижал ее к себе и осторожно поцеловал в шею. Она расслабилась, задышала чаще, чем обычно, и моя правая ладонь прошлась по ее груди. Жаль, что меня ждут, а то, честное слово, плюнул бы на все заботы и до полудня провалялся бы в постели. Однако дел много, и расслабиться сейчас значит упустить что-то важное. Как верно говорит народ, летний день зимнюю неделю кормит, и это сущая правда. Поэтому я отпустил Каис и слегка хлопнул ее по упругой попке. Скажи офицерам, что через 10 минут буду. А пока предложи им завтрак, наверняка они с утра пораньше на ногах. Как скажешь, любимый. Одарив меня ласковым взглядом, девушка вышла, а я вошел в туалетную комнату и стал приводить себя в порядок. И пока умывался и чистил зубы, вспоминал события минувшего месяца моей жизни и прикидывал типовой план на сегодняшний день. После того, как в мое графство прибыли переселенцы из разоренного и оккупированного врагами Кемета, я все время находился в своем замке или неподалеку. Где-то кипели битвы. Император со своими гвардейцами и резервными полками останавливал ассирский прорыв к Цуркину, и Ферроканим тормозил продвижение республиканцев. А у нас все было тихо и спокойно. Каждый день был наполнен мирными трудами и заботами, а я из конца в конец носился по своим родовым землям. Относительно теплое лето этого года рано или поздно закончится. Придет слякотная осень, а за ней снежная зима, и надо было к ней готовиться. Причем не только запасы копить и людей обустраивать, но и территорию изучать, ибо в моем случае все графство – это боевое предполье замка Ройха, и, как мне кажется, я с этим справляюсь. Опыта прибавляется, появляются понимающие суть тех или иных проблем помощники, и недавно я сделал для себя достаточно подробную опись всего, что имел и чем располагал на данный момент. Замок – одна штука. Земель – приблизительно 3000 квадратных километров. 50 километров безлюдного морского побережья и от 45 до 65 километров вглубь материка. вблизи моря дюны и скалы. В береговой черте 5 обширных бухт. А дальше, по территории графства, дремучие дубовые и грабовые леса. 3 неглубоких речки и пара озер, вокруг которых расположены 10 больших деревень, и лишь в 3 из них имелись жители. 2 деревеньки разорили ваирцы, а люди из еще 5 поселений были переселены на железоделательные рудники в острогах Астамалаш, и по ряду причин назад их я не получу. И значит, можно рассчитывать лишь на тех, кто есть сейчас. Это нищие и обобранные прежним герцогом крепостные люди и холопы рода Ройха в количестве 1450 человек, которым я, к их огромному удивлению, дал вольную и до десятины снизил оброк. Ну и, конечно, это 4500 бывших подданных графа Кемета, которые за минувший месяц весьма быстро освоились в новых для себя местах и не просто осели на землю, а поставили 2 крепких, острожных городка и 6 укрепленных деревень. Кстати сказать, один из городков, Шан-Маир, память Маира, расположен на берегу моря в удобной судоходной гавани, невдалеке от замка, и у меня на него большие планы. Однако возвращаюсь к краткому описанию графства Ройха. При прежних правителях местное народонаселение, в лучшие годы достигавшее 25 тысяч человек, жило неплохо и сытно. Мужчины охотились на сезонных перелетных птиц и пушных зверьков, рыбачили в прибрежных морских водах, озерах и реках. Имели немало скотины, которая паслась на полянах и лугах. Держали стада лесных свиней и пчелиные пасеки. А женщины собирали съедобные грибы и ягоды, а также редкие лекарственные травы, которые продавали в изнаре. Все были довольны. Простой люд жил, как деды жили, а графы Ройха имели со всех местных доходов законную десятину и своих крепостных никогда особо не угнетали. Но минувшие годы многое изменили. Дружинники григов и ваирские пираты разорили справные хозяйства, и прежде чем я начну получать со своих земель хотя бы небольшую прибыль и продовольствие, пройдет не один год. Тем более, что кеметцы ничего не имели, и на то, чтобы их поддержать, пришлось сильно растратиться. Но зато теперь у меня имеются работящие подданные и 1000 превосходных дружинников под командованием капитана Линтера и лейтенанта Богуча. А это такие вояки, что они не только не хуже шептунов, а лучше этих профессиональных наемников. Ну и кроме того, с недавних пор у меня есть свой маг. Молодой и не очень опытный, но весьма талантливый чародей из школы Торнадо, шевалье Эри Верик. Таковы мои дела в пределах графства. А помимо того, что я занимался обустройством переселенцев и описанием своих земель, происходили и иные события, про которые необходимо упомянуть. И для удобства их лучше разбить по пунктам, в каком порядке они происходили. Во-первых, в замок Ройха вернулась часть арсенала, 1000 мечей и 100 побитых доспехов и щитов. Все это были остатки былого богатого запаса, но что есть, и то хорошо. Во-вторых, привезли демонтированную кузницу и картины семейной галереи, все, кроме 4 наиболее ценных полотен кисти древнего мастера Амброза Летера. И если с тем, что половина инструментов из кузницы пропала в неизвестном направлении, еще можно было смириться, то картины наверняка затарил бургомистр из Нара господин Кров, и мой начальник СБ Балла Керн сейчас собирал на него компромат, а он, что немаловажно, был. В-третьих, от герцога Гая была получена помощь продовольствием и одеждой. И пусть, скорее всего, это дело рук советников молодого Куэха Кавейр, я их поддержку запомнил и оценил. В-четвертых, строители из Изнара уже 3 недели ведут реставрацию и восстановление центральной башни, в которую можно будет въехать до наступления сезона дождей. Работники хорошие, не бухарики-алканавты, и претензий к ним нет, а потому к этим людям и отношения соответствующие. Пятых, 3 дня назад меня покинул Ангус Коин и его ученики, которые так и не обнаружили схрон Руфуса Ройха. Хотя что только они не делали, и колдовали, и в нирвану впадали, и пытались вызвать на связь дух моего предка, пока все безрезультатно. В-шестых, к нам перебрался Юрес Ховек и его семья. И теперь беглый тайный стражник и его близкие под новой фамилией во втором графском острожном городке Шанкемет, память Кемета. Вблизи дороги на Южный тракт строят трактир. Ну и в-седьмых, позавчера приехал жрец столичного храма Сигманта Теневика Алай Грач. Как говорят, один из самых лучших мастеров в своем деле. В общем, дела шли на лад. Но проблем было столько, что голова шла кругом. И основная из всех забот – это мое финансовое положение, ибо расходы есть, а доходов нет. Шептунам 2000 монет ежемесячно. Сотни дружинников 1500, опять же ежемесячно. Магу 2 сотни и людям Керна со всеми их делами и командировками 300 монет. 60 строителей за 2,5 месяца работы около 1000. Кемитцам на обустройство единовременно 2000, и это скромненько. На транспорт, стройматериалы и продовольствие уже ушло больше 1000 лиров. На хороших лошадей, сторожевых собак, пару ястребов и почтовых голубей 4 сотни. Жрецу, который алтарь восстанавливает, почти 2000 монет предоплатой отдали. Итого, за один только месяц, с мелкими повседневными тратами и взятками, мои расходы составили почти 15000 полновесных золотых монет с ликом первого императора Оствера. Считай, что вся моя доля с налета на замок Григов. Еще месяц-другой, и я полный банкрот, который пойдет по деревням песни петь на мотив «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла», и будет милостыню просить. Но это, конечно же, преувеличение, но доля правды здесь тоже есть. С деньгами проблема, и надо что-то думать. Хотя чего тут думать? Придется шерстить старые имперские схроны, да и все. Благо осенью ваирцы не налетят. В море сезон штормов, и до зимы, когда пожалуют белоголовые, я свои финансовые трудности должен решить. Теперь перехожу к планам на день сегодняшний. Сначала, как водится, плотный сытный завтрак и короткий разговор с командирами дружины, которые прибыли не просто так и, скорее всего, станут просить денег на вооружение и закупку амуниции, ибо ее у нас не хватает. Если ничего серьезного не случилось, а их вопросы касаются текущих дел, подкрепившись, я отправлюсь в родовой храм семьи. Очень уж мне хотелось посмотреть на работу Аллая Грача, а заодно присмотреться к тем приемам, которые он применяет в общении с существами дольнего мира. После этого проверка стройки. Общение с братьями и сестрами, которым я исподволь внушал свои идеи, а затем выезд за пределы замка и прогулка в близлежащую гавань под названием Интратахат, где на берегу имеются древние разрушенные причалы, недостроенный каменный док и несколько полузавалившихся кирпичных строений. Некогда мой предок Игна Ройха хотел построить в этом месте порт, откуда он мог бы совершать набеги на ваирцев, но закончить свой труд у него не получилось. Пираты ворвались в гавань, сожгли недостроенные дедушкины суденышки и смогли сдержать дружинников Ройха до того момента, пока не сделали все, что ими было задумано. И что самое паршивое, в том бою погиб граф Игна, а его потомок Квентин, как я подозреваю, заключил с ваирцами полюбовное соглашение. Они не лезут к нам, а мы не пытаемся выйти в море, которое они считают своим. Однако Квентина нет, а ваирцы вновь беспредельничают. И когда-нибудь я постараюсь добраться до их островов, где наверняка имеется немало ценного. А первый шаг к этому уже сделан. Рядом с бухтой поставлен городок Шан-Маир. За такими мыслями и размышлениями я привел себя в порядок. Оделся в удобную армейскую горку, которая подходит под все случаи жизни окраинного аристократа с военным опытом, обул добротные мягкие сапожки, на пояс нацепил ирут и спустился в обеденный зал. Завтрак меня уже ждал. В миске парила гречневая каша с мясом, рядом лежал еще теплый белый хлеб, а в большой глиняной кружке был горячий взвар. Командир моей дружины, одетые точно так же, как и я, уплетали стряпню замковых поваров. И по привычке, пожелав всем приятного аппетита, я уселся во главе стола и, пока насыщался, дабы не терять понапрасну времени, обратился к Линтеру. «Что-то случилось?» «Да», отодвигая от себя пустую глиняную миску и вытирая губы чистым полотенцем, которое лежало на его коленях, ответил капитан. «Ваирцы появились. Где?» «Ночью они высаживались в бухте Йортахат, переночевали и еще до рассвета ушли в море». «Бухта на северной оконечности моего владения», — отметил я. «Одна из пяти пригодных для стоянки кораблей, не самая большая, но тихая, неприметная и удобная для высадки десанта». «Сколько их было?» «Один корабль. Средняя галера на сотню бойцов и такое же количество гребцов». «Кто их заметил?» «Дальний дозор сержанта Квиста. Бывалый вояка и следопыт хороший. Дружинники обнаружили пиратов уже под утро. Хотели налет организовать, но не получилось. Ваирцы были на стороже, а дружинников всего десяток. И как только пираты стали уходить, сержант послал в замок голубя». «Наших не заметили?» «Нет. Квист человек опытный. Не один раз ассиров в ножи брал. Да и остальные мужики из его десятка ему подстать. Как думаете, зачем моряки приходили?» «Наверное, они здесь случайно оказались», — взяв в руку кружку с горячим взваром, ответил Линтер. «Разведку они не высылали. Тихо переночевали и дальше пошли. Обычный рейд вдоль берегов». «А я считаю», — отозвался Бор, — «что они кого-то ждали и этой ночью снова к берегу пристанут». «Почему так думаешь?» — спросил я партизана. «Квист написал, что пираты в этом месте уже не впервые, привыкли, что воины Григов вдоль берега не ходили и чувствовали себя спокойно. А в лесу неподалеку обнаружена стоянка, где есть старые кострища. Видно, что этим летом там люди бывали, человека 3-4, которые оборудовали наблюдательные лёжки в сторону гавани. И были они не сами по себе, а с лошадьми и грузом». «Это могли быть местные охотники или беглые, которые пиратов опасались», — произнес Линтер. «Сомневаюсь», — молодой лейтенант отрицательно покачал головой. «Я в том леске неделю назад был, и могу сказать, что охотники остановились бы в другом месте, дальше, в Чищобе. Там родник хороший, и имеется удобный овраг для отхода». «И что ты предлагаешь?» — спросил я партизана, доедая жирную кашу. «Можно засаду организовать. Шептуны говорят, что застоялись без дела, да и наших воинов в деле проверить стоит. Все они из разных отрядов и сами по себе бойцы отличные, но вместе никогда не воевали». «Линтер, что скажешь?» «Насчет людей с нашей стороны, которые с пиратами якшаются, все же сомневаюсь. Нет у нас шпионов, потому что в герцогстве нет никаких тайн. Но против засады ничего не имею. Наемники действительно бездельем маются, а деньги им капают. Можно пару дней в лесу посидеть, от этого только польза». В два больших глотка я выпил сладковатый ягодный взвар, поставил кружку на стол и помолчал. Я знал то, о чем офицеры моей дружины не догадывались, а потому известие о галере меня заинтересовало особо, и, кажется, я знал, кого поджидали ваирцы. Но для разъяснения этого надо сделать небольшое отступление от сегодняшнего дня и коснуться моего разговора с Юре Сховиком, который перебрался из имперской столицы в наши края. Прежде чем заявиться в замок Ройха, невдалеке от моих земель, перед выездом на Южный тракт, Сховик решил купить захудалый придорожный трактир. Однако его деньги, надо сказать, немалые, трактирщика не заинтересовали. Юре сразу же насторожился, ибо ясно видел, что посетителей в заведении немного, и оно явно убыточное. И, используя хитрые порошки и травки, он раскрутил хозяина заведения на откровенный разговор и узнал, что практически все придорожные трактиры в герцогстве принадлежат одному человеку. Кому? Барону Арьяну, который, как оказалось, еще 25 лет назад скупил их на корню и везде рассадил своих людей. «Ай да барон, ай да сукин сын», — подумал я тогда. Притворялся бедным, слабым и нищим, а имел средства для покупки минимум 15 придорожных заведений. А главное, у него были люди, которые держали эти трактиры и контролировали работу номинальных хозяев. Однако для чего он это сделал и где находится сейчас? Эти вопросы я задал Сховику, а он на них ответил, и оказалось, что барон Юрген Арьян скрывается у своих компаньонов ваирцев на острове Данце. А трактиры были им куплены для того, чтобы использовать их как перевалочные базы для контрабандных товаров, которые имперскими властями и местными феодалами всегда облагались большим налогом. Это редкие ткани из земель нанхасов, сильнодействующие наркотики из лесов Дари, драгоценные камни с материка Манкари и добыча пиратов. Кроме того, через людей Арьяна производился выкуп знатных пленников, и он, оставаясь в тени, частенько выступал посредником между родственниками похищенного пиратами человека и вожаками ваирцев. В общем, когда, убегая из замка Ройха, я думал о том, что трактирщики и бароны чем-то связаны, чутье меня не подвело. Все оказалось гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд, и имело под собой потаенный смысл. На этом, как таковой, наш разговор со Сховиком закончился. Он решил построить свой трактир. И, снабдив его документами на новое имя с хорошей легендой, я с ним простился. А сам после этой встречи целый вечер переосмысливал свое отношение к дальнему родичу барону Арьяну и думал над тем, как я должен поступить с имеющейся у меня информацией, но в итоге ничего не надумал и решил не торопиться. Григи не вскрыли сеть контрабандистов, и тайная стража Канимов про них пока не в курсе. Так пусть же все так и остается. И вот теперь есть выход на возможную точку, где должны встретиться люди Арьяна и пираты. Что предпринять? Вопрос никакой. Надо брать живчиков и ваирцев, которым пора преподать урок, и дядиных людишек, которые наверняка не пустые. Глядишь, чего-нибудь с этого поимею и свои финансы поправлю. Решено. Работаем. Кто, кроме вас, про донесение Квиста знает? Определившись в своих дальнейших действиях, спросил я у командиров. Бор и Линтер переглянулись, и ответил капитан. Никто. Только мы вдвоем. Голубь прилетел, мы послание прочитали и сразу на доклад. А что-то случилось? Пока ничего. Поднимайте шептунов и первые 5 десятков нашей дружины. Вооружение и снаряжение боевое, припасов на 2 дня и возьмите 10 энергокапсул. Хайде и нашим воинам объясните, что выступаем в Изнар. Выходим через 2 часа. Километров 7-8 пройдем по дороге к Южному тракту, а после повернем к бухте Йортахат. С этого момента можно будет раскрыть истинную цель похода и выдвинуть разведку. Кого в пути встретим, всех хватать, особенно если они с вьючными лошадьми. Ясно? Да. Короткий кивок Бора. Все понятно? Такой же кивок от Линтера. «Вопросы есть?» «Мак, с нами?» – спросил капитан. «Конечно». Командиры дружины замолчали. Вопросов больше не последовало, и я встал. «Тогда завтрак окончен. За работу, господа офицеры!» Линтер и Богуч пошли поднимать воинов, а я, поняв, что под напором обстоятельств план на день разлетелся, отправился готовить свое вооружение и размышлял над тем, брать мне с собой Айнура или нет. Но в итоге решил, что поход парню нужен, ибо готцы – это одно, а реальный бой с людьми, тем более старыми врагами нашей семьи – ваирцами, которые помимо Игны Ройха на протяжении пары сотен лет немало младших членов нашей семьи свалили, совершенно другое. А то парню скоро военный лицей. Так пусть первую кровь пустит. Говорят, это в учебе помогает и вырабатывает более критическое отношение к жизни. И зная систему Крестича, я думаю, это именно то, что ему пригодится во время психологического пресса в первые месяцы обучения.